Глава 3. Осенью 1973 года мне позвонила дочь уже упоминавшейся А.Д.А., сама за это время превратившаяся в мать взрослого сына, и сообщила, что Лина Самойловна тяжело больна и в большой тревоге, почему до сих пор не исполнено ее поручение ко мне. Говорившей надлежало передать мне пакет с рукописями. Ну, Гумилева, вы знаете, те, которые она всю жизнь хранила, небрежно произнесла моя телефонная собеседница. Так, как говорится, комментарий излишный. После долгой канители, я никак не могла сговориться о времени и месте передачи, я получила небольшой бювар с 9 письмами Николая Степановича Гумилева, одно к его матушке, несколькими не очень важными письмами к нему, с рукописями его переводов, напечатанных в издательстве «Всемирная литература», записями для лекций по теории стиха. Тут же приложены еще некоторые незначительные материалы из собрания Лукницкого. Какую часть первоначального состава этого архива мне передали, установить не могу за неимением данных. Письма Гумилева к Ахматовой хранят следы ее работы над ними, собственноручно проставленные даты, пометы, нумерация. Мне пришлось снова выступить в роли посредника, и я отдала это небольшое собрание его законному владельцу, Льву Николаевичу Гумилеву, а он передал его в Пушкинский дом. С тех пор я несколько раз виделась с Линой Самойловной, стремясь, насколько я могла, содействовать опубликованию историко-литературных работ Рудакова о «Медном всаднике» и «Катенине». Удалось только первое. Об архивах мы тоже говорили, но до конца ни до чего не договорились. Она признала ошибкой, что обманула меня в 1954 году, свалив на МГБ ответственность за пропажу автографов Мандельштама. У нее, мол, не хватило духу признаться, что они сожжены. С искренней убежденностью она мне сказала, что ей все вернули, за исключением автографа стихотворения Мандельштама о Керенском и вырезки из журнала с изображением фотографии русских писателей во главе с Маринетти. Ее заставили расписаться, что она сама добровольно сдает эти материалы, и это, по-видимому, травмировало ее. Вернувшись домой, она вместе с матерью стала сжечь все мандельштамовские автографы. Относительно архива Гумилева она твердо заявила, что больше у нее ничего нет и не было. И я опять ей поверила. Но в разговоре она сама, слабая и старая, проговорилась, упоминая, как ей трудно было сжечь в один из страшных периодов нашей жизни бухгалтерскую книгу с толстыми листами, в которую Лукницкий вписывал данные для трудов и дней Гумилева. Хорошо, что сохранилась машинописная копия этой летописи, так мне сказали осведомленные люди. Но ведь на подлиннике могли быть пометы рукой Ахматовой. Зато обнаружилось, как была права Анна Андреевна, указывая на солидный вес переданного Рудакову архива. Не лишним будет отметить, что среди писем Гумилева к Ахматовой оказались такие, какие не попали в публикацию Аманды Хейт. С другой стороны, у английской исследовательницы напечатаны те, которых не оказалось в переданной мне пачке. А те, которые совпадают, их большинство, печатались, очевидно, по копиям, так как в них встречаются неверно прочитанные слова. Некоторые подробности о Мандельштамовском архиве повергли меня в крайнее недоумение. Из писем Рудакова можно сделать вывод, что, по крайней мере, 20 блокнотов были им заполнены под диктовку Осипа Мандельштама, дающего ключ к своим стихам. Алина Самойловна очень живо и убедительно несколько раз заверяла меня, что она сожгла только один блокнот, самый драгоценный. В нем между листами было вложено по одному автографу Мандельштама, а на листе был краткий в 1-2 фразы комментарий рукой Рудакова. На меня производит впечатление, что это был только указатель к другим блокнотам. Но Лина Самойловна уверяла, что больше ничего у нее не было. Что касается комментария к Мандельштаму, писала она мне 31 июля 1971 года, то его как такового не было, была тетрадка с беглыми заметками к стихам. Теперь уже выяснить ничего нельзя. Не у кого спрашивать. Нам остается только тщательно изучить по письмам Рудакова, чем и в каком порядке занимался Мандельштам с ним. Попытаюсь в следующих главах составить такую сводку. Есть еще маленькая, совсем крошечная зацепка. Так как я уже не в силах заниматься розысками, связанными с поездками, делюсь с исследователями этим своим соображением. По письмам выясняется, что Рудаков нередко посылал одному своему ленинградскому приятелю копии стихотворения Мандельштама и свои соображения о ведущейся им в Воронеже работе. Приятеля этого уже нет в живых. Семьи, как говорят, у него не было. Знавшие его тоже умерли. Но есть один адрес, по которому в порядке чуда могли бы найтись какие-нибудь следы его бумаг. Именно чудо, потому что этот адрес Рудаков прислал своей жене в Свердловск в первый месяц войны. А потом в городе, где очутился ленинградский товарищ Сергея Борисовича, были немцы, а приятель тот был евреем. Какова была его судьба, теперь уже никто не знает, что уж тут говорить о судьбе его переписки. А все-таки. Звали его Григорий Моисеевич Леокумович. 18 августа 1941 года адрес его был таков. Ростов-на-Дону, Морская улица, дом 135, квартира 1. Может быть, кто-нибудь доищется? Я очень сожалею, что во время наших поздних свиданий с Линой Самойловной она не давала мне заняться вплотную письмами Рудакова, а читала вслух по кусочкам, путая числа и сейчас же пряча письмо с прочитанной выдержкой. Правда, мне и не очень хотелось у нее засиживаться, но если бы это было мной преодолено, а она не была столь скрытной, я бы могла задать ей в упор несколько вопросов об упоминаемых Рудаковым блокнотах. Этого не произошло. В одной из последних встреч Лина Самойловна направила ко мне дочь Сергея Борисовича от первого брака. Они сблизились лишь в 1951 году. Характерно, что до 70-х годов я не имела представления о ее существовании, думаю, что и Мандельштамы ничего не знали о ней. Теперь Лина Самойловна предупредила меня, что после ее смерти Маша получит весь ее архив. Так оно и сделалось. Вместе с Марией Сергеевной мы читали письма ее отца в течение целого месяца, ни на что другое не отвлекаясь. Среди бумаг обнаружились еще копии нескольких неизвестных стихотворений Мандельштама. Нашлись также письма Осипа Эмильевича и Надежды Яковлевны к Рудакову.